Горе заставило Грибова внутренне сжаться. Однако внешне он держался по-прежнему прямо, подчеркнуто прямо. Это, кстати, ограждало от соболезнований. Но, будучи, безусловно, храбрым человеком, он не стыдился признаться себе, что боится вернуться в Ленинград. Там на каждом шагу подстерегали воспоминания. Крошечные, будничные, но еще более страшные от этого. Чуть внятные печальные голоса их могли свести с ума. Легче, кажется, было бы ворваться ему на горящем брандере в середину вражеской эскадры, чем снова пройти сквериком, где он гулял по воскресеньям с маленькой Иришей. А ведь подобные воспоминания, связанные с женой или дочерью, возникали в Ленинграде на каждом перекрестке, за каждым углом. Но потом он подумал. Ленинград поможет мне в беде. Ленинград – город не только четких архитектурных линий, но и собранных мыслей. Город большой душевной дисциплины. И Ленинград не подвел. А вскоре подоспела и весть от Шубина, любимого ученика. Шубин, можно сказать, усадил своего профессора за письменный стол под магический конус света. Не ободрял, не утешал, заставлял работать. А это было главное. Самолюбивый и настойчивый, он, как всегда, требовал к себе исключительного внимания. И две молчаливые скорбные тени бесшумно шагнули назад за спинку кресла. Они не ушли совсем, нет, только шагнули назад, но и это был отдых для измученных нервов. Миля за милей уводил Шубин своего профессора от мучительных воспоминаний. Сначала в Шхеры, потом внутрь немецкой подводной лодки, а вырвавшись из нее, быстро повел следом за собой к мысу Ристна и косе Фриш-Нерунг. На этом узком пути, очень узком, особенно в Шхерах, он встретился с вероломной бестией Цвишином и, конечно, сразу же ввязался в борьбу. Он никогда не мешкал на войне, в полной мере повелевал счастьем, что по Суворову неизменно приносит победу. Недаром же воинская удача Шубина стала почти нарицательной. На флоте так и говорили: «Везет, как Шубину, счастлив, как Шубин».